Глава 57. Серкан. «Нам надо поговорить». Лейла застала меня аккурат между совещаниями, когда в моем расписании была небольшая дыра. Я собирался заполнить ее общением с сыном. Сыном, который, кстати, должен был быть уже в моем кабинете. На мой невысказанный вопрос Лейла закатила глаза. Спокойно, даже чересчур для выражения ее лица, ответила. «Он сейчас занят со своим крестным. Мне надо время на разговор с тобой». При слове «крестным» я мог бы поклясться, что у нее дернулся глаз. Девушка вроде бы оставалась, как всегда, спокойной и уравновешенной, но снова истеричной ноткой. Я весь во внимании. И откуда во мне этот сарказм? Откуда во мне эмоции и насмешка над тем, как она вела себя? Сам не понимал своих эмоций. Новых, ранее мне незнакомых, хотя скорее давно забытых. Лейла собралась, села напротив меня и со всей возможной серьезностью заявила. «Нам надо подумать, как развестись, чтобы ты мог жениться на своей Саше». Я удивился, но виду не подал. Откровенно говоря, сам собирался предложить это, но пока не придумал, как сделать это, чтобы статусы обеих девушек не пошатнулись. Потому что пока, как бы я ни крутил эту ситуацию, у меня не складывался пазл. То Лейла оказывалась неугодной женой с испорченной репутацией, то Саша разлучницей. Но, с другой стороны, времени для принятия решения было предостаточно. Кроме того, нас никто не торопил, и можно было спокойно во всем разобраться. А с чего такое предложение? Мне было важно увести свою жену от подобного общения. Наверное, нам пора стать более откровенными друг с другом. А то мало ли во что выльется ее самодеятельность. Вопрос Лейлу удивил. Она на мгновение растерялась, сбитая с толку. Нет, я догадывался, что это ее раболепие за прошлые годы, не больше, чем игра. Напуганная девушка меня импотентом звать не станет. Потому что я все вижу, как ты на нее смотришь. Тем не менее, она все еще стояла в позиции нападающей, обиженной. И что там еще она себе напридумывала? Хотя все же правда в ее словах была. От этого никуда не деться. То есть ты будешь в позиции униженной и оскорбленной? А разве это не так? Слегка фальшиво возмутилась она. Тоже мне праведный гнев императрицы местного разлива. Кажется, Саша любила так выражаться. Усмехнулся. Разве тебе нужен бесчувственный импотент, и ты счастлива с ним в браке? Надо было видеть ее лицо. Я сейчас пожалел, что у меня в кабинете нет скрытой камеры. Лейла покраснела, побледнела, вскочила, а потом обратно села, поджав губы. Вот упертая же. Некрасиво такое предъявлять девушке. Я была пьяна. То есть наша совместная супружеская жизнь тебя полностью устраивала. И если бы не это унизительное событие, то ты бы так и продолжала играть в счастливую семью. Не знаю, чего я добивался, но вдруг понял, что за все эти годы девушка никогда не была со мной откровенна. Ну, исключая их совместную попойку, где я оказался импотентом. А мне захотелось нормально с ней обсудить сложившуюся ситуацию, прикинуть варианты, которые устроят и ее, и меня. Выйти уже из этого совместного адского круга. «Абсолютно!» — гордо вздернула нос она. «Вот дура-то!» — пронеслось в голове. «Раньше я не понимал Сашу в этом плане. А она не раз говорила, что Лейла чокнутая истеричка. Я как-то вроде бы с одной стороны знал это, но с другой совершенно не придавал этому значения. Но сейчас этот факт казался мне раздражающим. Тогда я не вижу причин разводиться», — развел руками я. И снова она не сдержала эмоций. Некрасиво выпучила глаза и несколько раз открыла и закрыла рот. А я хотел дожать ее, потому что иначе она опять выкинет какую-то невероятную дичь, как 8 лет назад. «Но ты же любишь ее!» «Люблю», — спокойно и уверенно ответил я. Мне наконец-то хватило смелости произнести это. Наконец-то я смог со спокойной душой и легким сердцем признаться не только в глубине души, но и вовне. «Тогда в чем проблема? Брось меня и уйди к ней!» Немного истерично бросила она. «И тогда ее заклеймят шлюхой, как ты и говорила. А ты выйдешь обиженной и несчастной. Тебе самой такой расклад не противен?» И снова масса эмоций. Такое ощущение, что раньше я их не замечал и запрещал себе и другим. Что Саша со мной сделала? «Но, Серкан!» – растерянно воскликнула моя жена. А я сидел и смотрел на нее в ожидании решения. Адекватного решения ситуации, в которой мы оказались спустя столько лет.